Глава пятая. На вокзале в Токио Сюити быстро вскочил в электричку и занял место. А когда вслед за ним вошел Синго, он встал и уступил место отцу. Потом достал из своего кармана очки отца и вместе с вечерним выпуском газеты протянул Синго. У Синго тоже были с собой очки, но обычно он их где-нибудь оставлял, и поэтому Сюити носил для него запасные. Перегнувшись через газету к Синго, Сюити сказал: «Сегодня я говорил с Танидзаки. У него есть школьная подруга, которая хочет пойти в прислуги. Нам ведь нужна?» «Да, а это ничего, что она подруга Танидзаки. А что тут такого?» «Эта прислуга все выспросит у Танидзаки и чего доброго расскажет о твоих делах Кикука». «Глупости. Что она может рассказать?» «Тебе бы надо знать, какого сорта эти девицы, что идут в прислуги». Синго снова уткнулся в газету. Когда они сошли в Камакура, Сюити сказал: «Танидзаки рассказывала тебе что-нибудь обо мне?» «Ничего не рассказывала. Она со мной как немая». «Правда?» «Это неприятно». «Послушай, отец, я немного приударяю за твоей секретаршей, а ты недоволен, может быть, даже осуждаешь меня». «Что ж тут удивительного? Во всяком случае, постарайся, чтобы Кикука ничего не узнала». Сюити, словно теперь уж скрывать нечего, сказал: «Нет, все-таки Танидзаки что-то тебе рассказала». «Неужели Танидзаки соглашается развлекаться с тобой, зная, что у тебя есть жена?» «Да, пожалуй, отчасти из ревности». «Чепуха». «Я ее брошу, хочу бросить». «Мне непонятны твои рассуждения. Раз уж на то пошло, давай поговорим откровенно». «Когда брошу, все на чистоту расскажу». «Так или иначе, постарайся, чтобы Кикука ничего не узнала». «Хорошо, но Кикука, наверное, уже все знает. Ты думаешь?» Синго помрачнел. Вернувшись домой, он все еще был мрачен, а после ужина молча встал из-за стола и ушел в свою комнату. Кикука принесла ему кусок арбуза. «Кикука, соль забыла!» — вошла вслед за ней Ясука. Кикука и Ясука присели на корточки у двери. «Ты не слыхал, как Кикука кричала: „Отец, арбуз, арбуз!“» — спросила Ясука. «Не слыхал. Я знал, что его положили охладить». «Кикука, он не слыхал!» — обернулась к ней Ясука. «Отец почему-то сегодня сердитый». Немного помолчав, Синго сказал: «Что-то в последнее время у меня плохо с ушами. На днях открыл ставни на веранде, чтобы проветрить комнату, и мне послышалось, будто стонет гора за домом. А бабка спокойно спала себе». Ясука и Кикука посмотрели на гору. «Разве бывает, чтобы гора стонала?» — удивилась Кикука. «Когда-то давно я спрашивала об этом у матери, и она мне сказала, что ее старшая сестра слышала стон горы перед смертью». Синго вздрогнул. «Забыть такое непростительно», — подумал он. «Он же не вспомнил об этом, услышав стон горы». Кикука, взволнованная, тоже молчала. На этот раз она не повела своими красивыми плечами.